Тщетно пыталась она сквозь шум в ушах расслышать шаги по ту сторону забора. Наконец загудел, отъезжая автомобиль. Она-то помчала в другой конец сада, выбежала на дорогу и крикнула «Филипп!». Автомобиль скрылся за поворотом. На другой день Анетта уехала в Париж. Знала ли она, чего хочет, что станет делать? Сильвия сочувственно всмотрелась в нее, сказала только «Не полегчало, видно». А больше ничего не спросила. Она-то была ей за это благодарна. Чувствуя себя разбитой, она молча сидела в углу, согреваясь близостью сестры, а Сильвия ходила по комнате, не заговаривая с ней, чтобы дать ей успокоиться. Наконец она-то встала, собираясь идти домой. Когда они прощались, Сильвия сжала руками ее щеки, посмотрела на нее долгим взглядом и, тряхнув головой, сказала, «Если не можешь иначе, сдайся, не насилуй себя». Это пройдет, все проходит, и хорошее, и дурное, и мы сами. Так стоит ли мучиться из-за пустяков? Но для Анны этот был совсем не пустяк. Дело шло не только об ее отношениях с Филиппом, но и об ее отношениях к самой себе. Мысль вернуться к Филиппу, признать себя побежденной, втайне доставляла ей горькое наслаждение. Но ее страшило другое поражение. Более глубокое, внутреннее, о котором знала только она. Она носила в себе самой смертельного врага. В течение многих лет она никогда не забывала о нем, и только из гордости, или, может быть, из осторожности, не хотела думать об этом омуте вожделений, унаследованных от людей, живших до нее, может быть, от отца. Все, что составляло ее силу и гордость, ее волю, ее здоровую душу, свободное и чистое дыхание, омывавшее ее легкие, все всасывал в себя этот омут. Смерть души. Анетта, может быть, и не верила в существование души, но не хотела, чтобы душа ее умерла. Страсть перевела ее обратно в Париж, к Филиппу, словно пленница на веревке. Таких пленников она видела на ассирийских барельефах. Но она не встретилась с Филиппом. Она его избегала. Филипп, так же одержимый страстью, как она, в ее отсутствии приходил и стучался в дверь. Он был возмущен внезапным отъездом Анетты. Он не допускал мысли, что она может уйти от него. Чтобы узнать ее адрес, справился, где живет Сильвия, и пошел к ней. Сильвия с первого взгляда поняла все и объявила Филиппу войну. Закованная в броню злобного недоверия, она смотрела на Филиппа не глазами Анетты, а своими собственными. Этот человек опасный, как враг, еще более опасный, как любовник, и он терзает то, что любит. Сильвия знала эту породу мужчин и никогда с такими не связывалась. На настойчивые вопросы Филиппа, куда девалась Анетта, она отвечала сухо, что ничего не знает, но при этом намеками дала ему понять, что ей отлично это известно. Филипп делал усилие скрыть раздражение, пробовал ее умаслить. Сильвия оставалась каменной, и он шел в бешенстве. Филипп не собирался гоняться за Анеттой, ему и в голову не пришло бы мчаться в автомобиле в Жуи-Анжоза и глотать дорожную пыль. Он не разыскивал Анетту, не намерен был тратить дни на бесплодные поиски. Он был уверен, что Анетта вернется, но ему не доставало ее. И он не прощал ей того, что она позволила себе его встревожить в такое трудное для него время. Досада на Анетту и в такой же мере сильная потребность рассеяться толкнули его к жене. Это было сближение временное и довольно-таки унизительное для заместительницы. Филипп брал ее за неимением лучшего и ожидал другую. Однако Ноэми умела прятать свое самолюбие в карман, когда это было выгодно. Она не теряла времени. Наученная горьким опытом, она теперь знала, какую ошибку сделала в прошлом. Она поняла, чтобы удержать мужчину, мало одних любовных сетей. Нужно тешить его тщеславие и приноравливаться к его пунктикам. И Ноэми удивила Филиппа, проявив неожиданный интерес к затеянным компаниям и даже не поленилась вникнуть во все подробности. Филипп догадывался об ее тайных целях, но участие Ноэми, искренне или притворное, было ему приятно. Он с удовольствием убеждался, что она умна. Теперь Ноэми больше не прятала свой ум, помня, что именно этим оружием победила ее Анетта. Она опустила его в ход, еще отточила. Она не стремилась, как Анетта, понять сущность этой борьбы. иметь суждение о ней. Это было дело ее супруга и господина.